Глава 10. Сознание возвращалось ко мне так постепенно, что я сначала и не понял, что спал. Запах цветов щекотал мой нос. Передо мной появилось и парило в воздухе белое пятно. Только через несколько мгновений я осознал, что смотрю на лицо человека. Это лицо висело в воздухе футах в двух от меня. По мере возвращения ко мне сознания я начал видеть все более четко, но лицо все равно напоминало лицо гоблина. Оно было круглое, с выпуклым лбом, под зачесанными назад волосами, с маленькими глазками, похожими на черные бусины. Но было явно прикреплено к телу, к маленькому, тощему тельцу. Глаза очень серьезно смотрели на меня. «Привет», — сказала личика. «Привет», — отозвался я, моргая. «Я Джозефина». Об этом я уже догадался. Сестре Софии, Джозефине, по моим расчетам, было лет 11 или 12. Она была фантастически уродливым ребенком, очень похожим на своего деда. Вполне вероятно, подумал я, что она также унаследовала его мозги. «Вы молодой человек, Софии», — заявила Джозефина. Я признал правильность ее замечания. «Но вы приехали сюда вместе со старшим инспектором Тавернером. А почему вы приехали со старшим инспектором Тавернером?» «Он мой друг». «Неужели? Мне он не нравится. Я ему ничего не расскажу». «А что ты ему не расскажешь?» «То, что знаю. Я много знаю. Я люблю все знать». Она села на подлокотник кресла и продолжала пристально изучать мое лицо. Я начал чувствовать себя очень неловко. «Дедушку убили. Вы это знали?» «Да, знал», — ответил я. «Его отравили. Эзерином». Джозефина старательно выговорила это слово. «Это интересно, правда?» «Полагаю, да». «Нам с Юстасом очень интересно. Мы любим детективные истории. Я всегда хотела быть детективом. И сейчас я детектив. Собираю улики». Я подумал, что она довольно неприятный ребенок. Джозефина снова перешла в наступление. «Тот человек, который приехал вместе со старшим инспектором Тавернером, тоже детектив? В книгах пишут, что всегда можно узнать переодетых детективов по их ботинкам. Но этот носит замшевые туфли». «Старые порядки меняются», — заметил я. Джозефина интерпретировала мое замечание по-своему. «Да», — сказала она. «Теперь здесь многое изменится, я думаю. Мы поедем жить в лондонский дом на набережной. Мама этого давно хотела. Она будет очень довольна. Думаю, и папа не станет возражать, если его книги поедут вместе с ним. Раньше он не мог себе это позволить. Он потерял кучу денег на Изавелле». «Изавелле?» — переспросил я. «Да. А разве вы ее не видели?» «Ну, это пьеса? Нет, не видел. Я был за границей». «Она шла не очень долго. Собственно говоря, это был ужасный провал. Не думаю, что мама подходит для роли Изавелли. Не тот тип, правда?» Я взвесил свои впечатления от Магды. Ни в неглиже персикового цвета, ни в шитом на заказ костюме она ничем не напоминала Изавель. Но я готов был поверить, что существуют и другие Магды, которых я еще не видел. «Наверное, нет», — осторожно согласился я. «Дедушка всегда говорил, что спектакль провалится. Он говорил, что не стал бы вкладывать никаких денег в исторические религиозные пьесы. Говорил, что они не приносят кассового успеха. Но маме ужасно хотелось сыграть эту роль. Мне лично пьеса тоже не понравилась. Она совсем не похожа на историю в Библии. Я имею в виду, что в ней Изавель вовсе не такая порочная, как в Библии. Она вся такая патриотка и очень симпатичная. Поэтому спектакль получился скучный. Но закончился он так, как надо. Ее выбросили из окна. Только собаки не прибежали и не съели ее. Жаль, правда? Мне больше всего нравится в этой истории то, что ее съели собаки. Мама говорит, что нельзя вывести собак на сцену, но я не понимаю, почему. Можно же достать собак актеров». Джозефина с удовольствием процитировала. «И не нашли от нее ничего, кроме кистей ее рук. Почему они не съели кисти ее рук?» Примерная цитата из Библии. 4 книга царств. Глава 9, стих 35. «Понятия не имею», — ответил я. Но нельзя же считать, что собаки такие разборчивые, правда? Наши собаки не такие. Они едят все, что угодно». Джозефина несколько секунд размышляла над этой библейской тайной. «Мне жаль, что пьеса провалилась», — сказал я. «Да, мама ужасно расстроилась. Отзывы были просто кошмарные. Когда она их прочла, то расплакалась и плакала весь день и швырнула поднос со своим завтраком в Глэдис, а Глэдис заявила, что уходит. Это было очень весело». «Мне кажется, ты любишь драму, Джозефина», — сказал я. «Дедушки делали вскрытие», — сообщила девочка, «чтобы узнать, от чего он умер. Они сокращенно называют это ПМ, но я считаю, что это вносит путаницу. А вы?» «Постмортем, латынь, аутопсия, вскрытие трупа». «Потому что буквы ПМ обозначают еще и премьер-министра», — задумчиво произнесла она. «А тебе жаль, что дедушка умер?» — спросил я. «Не особенно. Я его не очень любила. Он не пустил меня учиться на балерину». «А ты хотела учиться на балерину?» «Да, и мама тоже хотела, чтобы я училась, и папа был не против. Но дедушка сказал, что из этого ничего хорошего не выйдет». Джозефина соскользнула с подлокотника кресла, сбросила с ног туфли и попыталась встать на воображаемые пуанты. «Конечно, надо иметь балетные тапочки», — объяснила она. «И даже в этом случае иногда возникают ужасные нарывы на кончиках пальцев». Она снова надела туфли и небрежно спросила. «Вам нравится этот дом?» «Не вполне в этом уверен», — ответил я. «Наверное, его теперь продадут, если только Брэнда не останется в нем жить. И я думаю, что дядя Роджер и тётя Клеменси теперь не уедут». «Они собирались уезжать?» — спросил я, слегка заинтересовавшись. «Да, они собирались уехать во вторник. Куда-то за границу. На самолете. Тётя Клеменси купила один из таких новых чемоданов, легкий, как перышко». «Я не слышал, что они собирались уезжать», — сказал я. «Да, никто не знал. Это была тайна. Они не собирались никому говорить о своем отъезде. Собирались оставить для дедушки записку». И прибавила. «Не приколотую к подушечке для булавок. Это только в очень старомодных книжках так делают жены, когда бросают своих мужей. Но сейчас это было бы глупо, потому что ни у кого уже нет подушечек для булавок». «Разумеется. Джозефина, а ты знаешь, почему твой дядя Роджер собирался уехать?» Она бросила на меня искоса насмешливый взгляд. «По-моему, знаю. Это как-то связано с офисом дяди Роджера в Лондоне. Я даже думаю, но я не уверена, что он растратил какие-то деньги». «А почему ты так думаешь?» Джозефина подошла ближе и тяжело задышала мне в лицо. «В тот день, когда отравили дедушку, дядя Роджер сидел, закрывшись в комнате вместе с дедушкой, очень долго. Они разговаривали и разговаривали, и дядя Роджер говорил, что он никогда ни на что не годился, и что он подвел дедушку, и что дело не столько в деньгах, сколько в чувстве, что он оказался недостойным доверия. Он был в ужасном состоянии». Я смотрел на нее со смешанными чувствами. «Джозефина», — произнес я наконец, — «а разве тебе никто не говорил, что нехорошо подслушивать под дверью?» Девочка энергично закивала. «Конечно, говорили. Но если хочется что-то узнать, приходится подслушивать. Держу пари, старший инспектор Тавернер это делает». Я задумался над этим утверждением. Тем временем Джозефина горячо продолжала. «И в любом случае, если он даже не подслушивает, это делает тот, второй, в замшевых туфлях. И они шарят в письменных столах и читают чужие письма, и выискивают все тайны других людей. Только они глупые. Они не знают, где искать». Джозефина говорила с чувством холодного превосходства. Я был настолько глуп, что позволил себе этого не понять. Неприятный ребенок продолжал. «Мы с Юстасом многое знаем, но я знаю больше, чем Юстас. И я ему не скажу. Он говорит, что женщины не могут быть великими детективами, а я говорю, могут. Я собираюсь все записать в блокнот, а потом, когда полицейские совсем зайдут в тупик, подойду к ним и скажу. Я могу сообщить, кто это сделал». «Ты читаешь много детективных романов, Джозефина?» «Массу». «И ты считаешь, что знаешь, кто убил твоего дедушку?» «Ну, я так думаю, но мне нужно найти еще несколько доказательств». Она помолчала и прибавила. Старший инспектор Тавернер думает, что это сделала Бренда, не так ли? Или Бренда вместе с Лоренсом, потому что они влюблены друг в друга. Тебе не следует говорить такие вещи, Джозефина. Почему? Они влюблены друг в друга. А ты не можешь судить об этом. Нет, могу. Они пишут друг другу любовные письма. Джозефина, откуда тебе это известно? Потому что я их читала. Ужасно сентиментальные письма. Но Лоренс слюнтяй. Он был слишком труслив, чтобы сражаться на войне. Он ходил по подвалам и топил котлы. Когда нас бомбили, он зеленел. Буквально зеленел от страха. Мы с Юстасом очень смеялись. Не знаю, что бы я ей ответил, но в этот момент снаружи подъехала машина. Джозефина с быстротой молнии бросилась к окну и прижала свой курносый нос к оконной раме. «Кто это?» — спросил я. «Это мистер Гейтскилл, поверенный дедушке. Наверное, он приехал по поводу завещания». Взволнованно дыша, она выбежала из комнаты, несомненно, для того, чтобы возобновить свою шпионскую деятельность. В комнату вошла Магда Леонидис. К моему удивлению, она подошла ко мне, взяла мои руки в свои и сказала: «Дорогой мой, слава богу, что вы еще здесь. Нам так необходим мужчина». Она выпустила мои руки, прошла к креслу с высокой спинкой, слегка передвинула его, взглянула на себя в зеркало, а затем взяла со стола маленькую, отделанную эмалью шкатулку из Баттерси и стояла, задумчиво открывая и закрывая ее. Поза была красивая. София сунула голову в дверь и шепотом предупредила: «Гейтскилл». «Я знаю», — ответила Магда. Через несколько минут София вошла в комнату в сопровождении низенького пожилого человека, и Магда поставила шкатулку и подошла к нему, чтобы поздороваться. «Доброе утро, миссис Филипп. Я иду наверх. Кажется, возникло некое недопонимание относительно завещания. Ваш супруг написал мне, думая, что завещание хранится у меня. А я, со слов самого мистера Леонидиса, понял, что оно находится в его сейфе. Наверное, вам ничего об этом не известно». «О завещании бедного старикана?» Магда широко раскрыла глаза от изумления. «Нет, конечно. Не говорите мне, что эта злая женщина его уничтожила». «Но, миссис Филипп», — Гейтскилл предостерегающе погрозил ей пальцем, «не надо таких экстравагантных предположений. Вопрос только в том, где ваш свёкор его хранил». «Но он послал его вам, конечно же, после того, как подписал. Он сам нам сказал, что сделал это». «Как я понял, полицейские просматривали личные бумаги мистера Леонидиса», — сказал мистер Гейтскилл. «Я сейчас поговорю со старшим инспектором Тавернером». Он вышел из комнаты. «Дорогая», — закричала Магда. «Она все-таки его уничтожила. Я в этом уверена». «Чепуха, мама. Она бы не сделала подобной глупости». «Это вовсе не было глупостью. Если нет завещания, она получит все». «Шш! Гейтскилл возвращается». Поверенный снова вошел в комнату. С ним пришел старший инспектор Тавернер, а за ним вошел Филипп. «Со слов мистера Леонидиса, я понял, — говорил Гейтскилл, что он поместил свое завещание в банк на хранение». Тавернер покачал головой. «Я связался с банком. У них нет никаких частных документов, принадлежащих мистеру Леонидису, не считая некоторых ценных бумаг, которые они хранили для него». «Интересно, может быть, Роджер или тетя Эдит?» — предположил Филипп. «София, попроси их спуститься к нам». Но Роджер Леонидис, вызванный вместе с другими на это совещание, ничем не мог помочь. «Но это же чепуха, совершенная чепуха», — заявил он. «Отец подписал завещание и ясно сказал, что на следующий день отправит его мистеру Гейтскиллу». «Если мне не изменяет память», — сказал поверенный, откидываясь на спинку и прикрывая глаза. «24 ноября прошлого года я составил предварительный вариант завещания, следуя указаниям мистера Леонидиса. Он одобрил этот вариант, вернул его мне, и я должным образом отправил ему документ на подпись. По прошествии недели я рискнул напомнить ему, что еще не получил завещание должным образом подписанного и засвидетельствованного, и спросил у него, не хочет ли он что-нибудь изменить. Мистер Леонидис ответил, что полностью удовлетворен текстом и прибавил, что подпишет завещание и потом отправит его в банк. «Совершенно верно», — с готовностью подтвердил Роджер. «Это было примерно в конце ноября прошлого года. Ты помнишь, Филипп? Однажды вечером отец собрал нас всех наверху и прочел нам это завещание». Тавернер повернулся к Филиппу. «Это соответствует вашим воспоминаниям, мистер Леонидис?» «Да», — ответил Филипп. «Это было, как в наследстве в Войси», — вставила Магда и довольно вздохнула. «Я всегда думала, что в завещании есть нечто очень драматичное». Пьеса английского писателя и актера Баркера. «Мисс София?» «Да», — ответила та. «Я прекрасно это помню». «А какими были его завещательные распоряжения?» — спросил Тавернер. Мистер Гейтскилл собирался ответить в своей точной манере, но Роджер Леонидис его опередил. «Это было очень простое завещание. Электра и Джойс умерли, и их доли наследства вернулись к отцу. Сын Джойс, Уильям, погиб во время войны в Бирме, и оставшиеся после него деньги перешли к его отцу. Мы с Филиппом и дети — единственные оставшиеся в живых родственники. Отец нам это объяснил. Он завещал 50 тысяч фунтов, необлагаемых налогом тете Эдит, 100 тысяч фунтов, необлагаемых налогом Бренди. Этот дом оставил Бренди, или же другой подходящий ей дом может быть куплен для нее в Лондоне. Остаток будет разделен на три части между Софией, Юстасом и Джозефиной, и доли двух последних будут в доверительном управлении до их совершеннолетия. Думают правильно, не так ли, мистер Гейтскилл?» «Таковы приблизительно изложенные условия того документа, который я составил», — согласился мистер Гейтскилл, на лице которого отразилась некоторая обида, что ему не позволили высказаться самому. «Отец зачитал нам все это», — сказал Роджер, «и спросил, не хотим ли мы сделать какие-нибудь замечания. Конечно, у нас не было замечаний». «Бренда сделала замечание», — возразила мисс Де Хэвиленд. «Да», — с жаром подтвердила Магда. «Она сказала, что не может выносить разговоров ее дорогого Аристида о смерти. Сказала, что у нее от этого мурашки по коже бегут, а после его смерти ей не нужно никаких этих жутких денег». «Это, — заметила мисс Де Хэвиленд, — был обычный протест, типичный для ее класса». Это было жестокое и едкое замечание. Я внезапно понял, как сильно Эдит Де Хэвиленд ненавидела Бренду. «Очень справедливое и разумное распределение наследства», — сказал мистер Гейтскилл. «А после чтения завещания что произошло?» — спросил Тавернер. «После чтения он его подписал», — сказал Роджер. Старший инспектор подался вперед. «Как именно и когда он его подписал?» Роджер оглянулся на жену, взглядом прося о помощи. Клеменси заговорила. Остальные члены семьи, казалось, были рады предоставить ей слово. «Вы хотите точно знать, что произошло?» «Да, будьте добры, миссис Роджер». «Мой свёкор положил завещание на свой письменный стол и попросил одного из нас, Роджера, по-моему, позвонить в звонок. Муж так и сделал. Когда на звонок явился Джонсон, мой свёкор попросил его привести Джанет Уолмер, горничную. Когда они оба явились, он подписал завещание и попросил их поставить свои имена под его подписью». «Правильная процедура», — заметил мистер Гейтскилл. «Завещание должен подписать завещатель в присутствии двух свидетелей, которые, в свою очередь, должны поставить свои подписи в то же время и в том же месте». «А после этого?» — спросил Тавернер. «Мой свёкор поблагодарил их, и они ушли. Затем он взял завещание, вложил его в длинный конверт и сказал, что отошлет его мистеру Гейтскиллу на следующий день». «Вы все подтверждаете, — спросил инспектор Тавернер, оглядывая присутствующих, — что это точное описание событий?» Раздался утвердительный ропот. «Завещание лежало на столе, — сказали вы. Как близко вы все стояли к столу?» «Не очень близко. Ближайшие из нас, возможно, стояли в шагах в 5 или 6». «Когда мистер Леонидис прочел вам завещание, он сам сидел за столом?» «Да». «Он вставал, выходил из-за стола после чтения завещания или до его подписания?» «Нет». «Могли ли слуги прочесть документ, когда подписывали его?» «Нет», — ответила Клеменси. «Мой свёкор положил лист бумаги на верхнюю часть документа». «Так и полагается», — сказал Филипп. «Содержание завещания не должны знать слуги». «Понимаю», — сказал Тавернер. «Вернее, не понимаю». Быстрым движением он достал длинный конверт, наклонился вперед и протянул его поверенному. «Взгляните на это и скажите, что это такое». Мистер Гейтскилл достал из конверта сложенный документ, прочитал его с явным изумлением, так и эдак повертел в руках. «Это, — ответил он, — нечто удивительное. Я совсем ничего не понимаю. Где это было, могу я спросить?» «В сейфе, среди других бумаг мистера Леонидиса». «Но что это такое?» — требовательно спросил Роджер. «По поводу чего вся эта суета?» «Это то завещание, которое я подготовил на подпись вашему отцу, Роджер. Но я не понимаю. После того, что вы все рассказали, оно не подписано». «Но это невозможно!» — воскликнул Филипп Леонидис с таким оживленным голосом, какого я раньше от него не слышал. «У вашего отца было хорошее зрение?» — спросил Тавернер. «Он страдал от глаукомы, пользовался сильными очками, конечно, для чтения». «На нем были эти очки в тот вечер?» «Несомненно. Он снял очки только после того, как подписал завещание. Думаю, я прав». «Совершенно прав», — подтвердила Клеменси. «И никто, вы все в этом уверены, не подходил к столу до подписания завещания». «Интересно», — произнесла Магда, прищурив глаза. «Если бы только можно было снова представить себе все это...» «Никто не приближался к столу», — сказала София. «А дедушка все время сидел у стола». «Письменный стол стоял на том же месте, где стоит сейчас. Не около двери, или у окна, или возле шторы». «Он стоял там же, где и сейчас». «Я пытаюсь понять, как можно было осуществить подмену», — объяснил Тавернер. «Ведь должна была произойти какая-то подмена. Мистер Леонидис считал, будто он подписывает тот документ, который только что прочел вслух». «А не могли ли подписи быть стерты?» — спросил Роджер. «Нет, мистер Леонидис, остались бы следы. Есть еще одна возможность. Это не тот документ, который мистер Гейтскилл прислал мистеру Леонидису и который он подписал в вашем присутствии». «Напротив», — сказал поверенный, — «я мог бы поклясться, что это подлинный документ. Бумага имеет маленький изъян в левом верхнем углу. Если проявить фантазию, он напоминает самолет. Я это еще раньше заметил». Члены семейства недоуменно переглянулись. «Самое любопытное стечение обстоятельств», — произнес мистер Гейтскилл. «На своем веку я не могу припомнить подобных прецедентов». «Все это невероятно», — сказал Роджер. «Мы все там присутствовали. Этого просто не могло случиться». Мисс де Хэвиленд сухо кашлянула. «Нет никакого смысла попусту сотрясать воздух и говорить, что то, что произошло, произойти не могло», — заметила она. «Какова сейчас ситуация? Вот что я хотела бы знать». Гейтскилл немедленно превратился в осторожного поверенного. «Ситуацию следует очень тщательно исследовать», — сказал он. «Этот документ, конечно, отменяет все прежние завещания. Есть большое число свидетелей, которые видели, как мистер Леонидис подписал то, что считал своим завещанием, находясь в добром здравии». «Хм, очень интересно. Довольно сложная юридическая проблема». Тавернер бросил взгляд на свои часы. «Боюсь», — произнес он, — «что я вас задерживаю, ведь наступило время ланча». «Вы не останетесь с нами на ланч, старший инспектор?» — спросил Филипп. «Благодарю вас, мистер Леонидис, но я должен поехать на встречу с доктором Греем в Суинли-Дин». Филипп повернулся к поверенному. «Вы пообедаете с нами, Гейтскилл?» «Спасибо, Филипп». Все встали. Я незаметно пробрался к Софии и прошептал. «Мне уехать или остаться?» Это звучало смешно, словно название какой-то песни из викторианских времен. «Думаю, уехать», — ответила София. Я тихонько выскользнул из комнаты и догнал Тавернера. Джозефина раскачивалась на двери, ведущей в служебное помещение. Казалось, что ее что-то очень забавляло. «Полицейские тупицы», — заметила она. София вышла из гостиной. «Что ты здесь делаешь, Джозефина?» «Помогаю нянюшке». «А, по-моему, ты подслушивала за дверью». Девочка скорчила ей рожицу и удалилась. «Этот ребенок, — сказала София, — создает проблемы».